Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио. В эфире программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Валька. Осень мало-помалу сдает свои позиции с последней опадающей листвой. Опять все меняется в предчувствии зимы. Ну а мы поехали! Вот и яркие краски осени красавицы начинают потухать. Еще немного, и они останутся лишь воспоминания. А пока она, как облачная свинцовая хмарь, неизбежно меняет природу и влияет на настроение и жизнь людей. Поет Могилевская «Посмотри на улице осень». Посмотри, на улице осень, желтый цвет наполняет город. Рваный лист мы о чем-то попросим, ведь когда-то он тоже был молод. Ты живешь в своей осени жизни, хочешь вьюги, весны или лета. Удиви всем на зло, разгуляйся, ты отвыкнешь от желтого. Кричи, не кричи, сквозь пространство не слышно. Зови, не зови, лето вспять не придет. Вновь осенью вянув так быстро и пышно, зло празднует в чащах пустых свой исход. Дождями омыты опавшие листья, снега их укроют, приспав до весны. Холодные льдинки объятиями стиснут, навеяв о лете прощальные сны. Неясным видением ум будоражит, скользя меж прогалин туманных луна. То скроет свой лик, то внезапно покажет обманным фантомом тревожного сна. Светлана Лескова в исполнении ансамбля «Веросы» звучит песня «Тихо падает лист». Хоть и веет прохладой все более и более, но разогретая залита земля еще хранит тепло с неохотой отдавая его, что даже не столь активное солнце вкупе с землею дает хрупкую иллюзию того, что не скоро зиме наступить. Однако стоит только тучкам прикрыть светило, сразу ощущается холод, наплывающий со всех сторон, и земля в одиночку уже не в силах с ним справиться. И в душу холод осенний проникает. Поет Алина Дубинина грустную песню. Засыпай, вьюга, засыпай, ветер успокой, небо успокой, вечер, ветки, волосы в розу косоньку я заплету. На дворе стужа, он мне не нужен, поиграл, бросила в душе осень, ночка темная, ты закрой глаза, я все прощу. А как же белый день, а как из интернета, автор неизвестен. Если весь мир мешает что-то сделать, то лучше не бороться, а остановиться ненадолго и поменять планы. С некоторых пор я перестал злиться на обстоятельства, на поступки людей, неправильные с моей точки зрения, вообще на все вокруг, потому как понял и принял один очень важный постулат: все, что не делается, все к лучшему. Не верите? Смотрите. 4 случая из моей жизни. Забыл я как-то пристегнуться ремнем в авто. Нарываюсь на инспектора ГИБДД. Досада и злость. Жалко 1500 штрафа платить. В 100 метрах впереди, где я должен был проезжать в течение 3-5 секунд, навстречу вылетела газель и опрокинулась. А ведь по времени она была моя. Ловил рыбу, сидя на сидушке, сделанной на некотором расстоянии от берега. Стоять на берегу не очень комфортно, вокруг много гадюк. Неудачно дернулся, и с носа улетают в воду очки, которым 2 месяца от роду, цена 8000 рублей. «Каюсь», – произнес много матерных слов. Рыбалка на этом закончилась, так как без очков ничего не вижу. На другой день приехал с маской и костюмом для подводной рыбалки, чтобы змеюка не куснула. Очки нашел, и плюсом банка с блеснами, причем дорогими, спиннинг Шимано с катушкой. Этот комплект 1015 тянет, садок металлический. Все свежее, без коррозии. База отдыха. Два старинных друга сидят в лодке и ждут, когда я уже к ним присоединюсь. Темно, но вот-вот начнет светать. Протягиваю руку к лодке, промахиваюсь и физиономией падаю вниз. Содрал кожу на щеке лоскутом. Естественно, остаюсь на берегу. Друганы уплыли. На фарватере заякорились. Через 20 минут в их лодку влетел катерок. В итоге скорая травматология. Прошло 3 года с тех пор, один из друзей и теперь ходит хромой. А меня судьба уберегла, наградила лишь царапинами. Нужно было уезжать поездом в столицу, билеты взял заранее. За час до отъезда решил принять душ. Не получилось. Нет воды. Впервые лет за 10. Досадно. Вызвал такси, едем. На улице ливень с градом. На полпути колем колесо. Гнев. Другую машину ждем долго. В итоге опоздал. Возвращаюсь домой. Дали воду, пока меня не было. Струя из душа не сильно, но льет мимо ванны. Неудачно повесил ручку в торопях. К утру нижняя квартира плавала бы. И это плавание обошлось бы 1300. На этом остановлюсь, хотя на памяти еще под 20 такого рода случаев есть. Сейчас я счастливый человек, никогда не ругаюсь и не злюсь, потому что твердо знаю, все, что посылают небеса, все во благо. И когда мне желают удачи, я улыбаюсь, ведь никто из нас не знает, что такое удача. То ли лицом с пирса, то ли на поезд опоздать. А время потом покажет. Алена Свиридова с песней «Будет так всегда». We'll be right back. помнишь, было так всегда, ты помнишь, будет так всегда. Всегда грустно терять, что бы то ни было. Не так давно печалились, с летом расставаясь. Сейчас пришел черед осени, и уж появилось желание продлить ее время пребывания, дабы зима как можно дольше задержалась где не то. Вот такие мы неугомонные, все нам мало, все нам не так. Николай Караченцев и песня «Кленовый лист». Дорогу птицам пора, птицам снится юг. Желтый лист кленовый вчера сел в ладонь мою. Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет. Желтый лист, как птица, вчера сел в ладонь мою. Кленовый лист, кленовый лист, ты мне среди зимы приснись, в тот миг приснись, когда пурга качает за окном снега, в тот миг, когда все замело и на душе белым бело. Ты мне приснись, рыжий лист кленовый, приснись, приснись, рыжий лист кленовый. Век моих усталых коснись, тихий сон даря. Заплутавшей птицей вернись в стужу января. Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет. Безрассудной птицей вернись в стужу января. Кленовый лист, кленовый лист, ты мне среди зимы приснись, в тот миг приснись, когда пурга качает за окном снега, в тот миг, когда все замело и на душе белым бело. Ты мне приснись, рыжий лист кленовый, приснись, приснись, рыжий лист кленовый. Снится птицам море и юг в дымке золотой. Желтый лист, доверясь мне, вдруг сел в мою ладонь. Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет. Спрыгнув с ветки, желтый лист вдруг сел в мою ладонь. Кленовый лист, кленовый лист, ты мне среди зимы приснись, в тот миг приснись, когда пурга качает за окном снега, в тот миг, когда все замело и на душе белым бело. Ты мне приснись, рыжий лист кленовый, приснись, приснись, рыжий лист кленовый, приснись, приснись, рыжий лист кленовый. Осенняя притча. Багрова Елена. В одном темном дремучем лесу поселилась осень. Все звери и птицы, живущие в нем, спрашивали ее: «Почему ты спряталась так далеко от людей?» Осень им ответила: «Я все время плачу по увядающей красоте уходящего лета. Мои слезы так горьки и холодны, что земля переполняется ими, и на ней остаются замерзшие лужи, над которыми все чаще нависают тяжелые облака. Исчезают краски, мир вокруг становится серым и унылым. День не спешит просыпаться, а старается быстрее и быстрее угаснуть. Нельзя оставлять людей без надежды приобрести опыт», — срывая голоса, кричали звери и птицы. «Ведь все, что в этом мире и в жизни людей, имеет особый смысл. Весна – это зарождение жизни и детские мечты о грядущем. Лето – пора надежд и желаний. Осень – опыт, который помогает выбрать правильное желание. Зима – мудрость, с которой легко и просто зародиться новой мечте. Осень не нашла, что возразить, и вернулась к людям, срывая порывом ветра последние листья с обнаженных деревьев. Давайте вместе набираться мудрости, приобретая опыт, оберегая надежду и веру в мечту. Песня «Дожди». Я вас люблю, мои дожди, мои тяжелые осенние. Чуть-чуть смешно, чуть-чуть рассеяно. Я вас люблю, мои дожди. Они листья ластятся к стволам, а тротуары словно зеркало. И я плыву по зеркалам, в которых отражаться некому. Где как сутулые моржи, машины фыркают моторами, и вьются рельсы монотонные, как серебристые лужи. Где оборванцы фонари придут шеренгою заляпанной, и осень огненный парик сдирает ливневыми лапами. Спасибо вам, мои дожди. Спасибо вам, мои дожди. Непонятно, догнал ли молодец свою зазнобу, увозимую от него в золотых санях, как поется в следующей песне. Но что осень в золотых санях стремительно уносится, одаривая нас предчувствием приближающейся зимы, это очевидно. Послушаем и мы красивую песню. Угадайте, как называется? «Золотые сани», однако. Смотрит на меня, о, о, о, о, о, да, да. Я как в древней русской сказке, холодных санях ты за другой. Мудрость дня от В.О. Ключевского. Мысль бывает светла, только когда озаряется изнутри добрыми чувствами. А у нас в программе «Новичок» Сергей Жадан и песня «Светлая босанова». Солнцем заливаются уголки моей души, и глаза от счастья лучики вокруг льют. Я не замечаю суеты, не слышу хрип машин. Клеточки мои живые, оду радости поют. Свет в мое сознание пролился свет, в моей душе ли понимания нет. Стремлюсь я птицы к небу взвиться дом, к нему отцом небесным я ведом. Его я чувствую, ведь он во всем. Я радостью хочу излиться. Свет, дом, вечность и звук, утончается тело, два крыла вместо рук. Дом, свет, истинный лик. Я лечу, я свободен, я и вечности миг, я и вечности миг. Слезы, если будут, то от счастья и радости. Холод, если будет, то он будет лишь мгновенья. Будут песни и стихи от первой сданной благости. И процесс продолжен будет вечного движения. Но нет, я не вернусь пустая в прошлом след. Я выбрал для себя любовь и свет. Стремлюсь я взвиться к небу птицей дом, к нему отцом небесным я ведом. Его я знаю, вижу, он во всем. И я радостью хочу излиться. Свет, дом, вечность и звук, утончается тело, два крыла вместо рук. Дом, свет, истинный лик. Я лечу, я свободен, я и вечность и миг, я и вечность и миг. Свет, свет, дом, дом, вечность и звук, утончается тело, два крыла вместо рук. Дом, дом, свет, свет, истинный лик. Я лечу, я свободен, я и вечность и миг. Это радость и крик. Отличный. пахнет осенью, что-то необыкновенно грустное, приветливое и красивое. Взял бы и улетел куда-нибудь вместе с журавлями. Антон Павлович Чехов. Музыкальный театр «Юсна» поют о России. «Доктор, у меня аллергия на осень. Я весь покрываюсь одеялом и все время сплю». А с вами была программа «Стол музыкальных находок», которая еженедельно звучит на радио по пятницам в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления.